Тянется день, открываю замки. На 13 недель мы сбежим от тоски. На обрыве весны заключительный час. Надо пригласить лето в гости к себе. Ты поймаешь волну и поддержишь друзья.